Совещание устроили уже в корабле, задраив шлюз и сняв скафандры. По крайней мере, из пулеметов он на этот раз палить не стал, традиционно попытался внести нотку оптимизма Вениамин. «Прогресс!» – иронично заметил Михалыч. «Значит, больной все-таки идет на контакт», – продолжал развивать мысль доктор. «Это обнадеживает. Возможно, нам постепенно удастся завоевать его доверие и добиться устойчивой ремиссии». «Через месяц, год», – раздраженно перебил Станислав. «Скорее у нас самих крыша поедет». «Давайте завтра снова к нему сходим, проследим, так сказать, тенденцию». «Сходить-то мы можем». Теодор рассеянно подбрасывал и ловил за рукоятку тяжелый перочинный ножик. «Но, боюсь, старый хрыч только войдет во вкус. Еще бы, сами мозгоеды ему поклоны бьют и с одного выстрела разбегаются. И как он за 30 лет весь боезапас не расстрелял?» «Разрывные пули у него только в винтовке». Дэн, которому, видно, надоело мельтешение стали перед носом, протянул руку и двумя пальцами поймал нож за кончик лезвия, сложил и спокойно вернул опешившему пилоту. «А пулеметы заряжены цельнолитыми самодельными. Я сегодня пару штук подобрал». «Значит, синтезатор у него тоже работает», – с досадой заключил Тед. «Знай, подкидывай металлолом». «Эх, был бы у нас станер!» Пилот укоризненно покосился на капитана, намекая, что приказ вернуть пиратам все оружие был не самым разумным. «Станера у нас нет», – жестко отрезал Станислав. «Трофейный арсенал радовал бы их только до первого таможенного сканера, обернувшись конфискацией со штрафом. Самонаводящиеся сети, гранат с паралитическим газом и штурмового бронеробота тоже. Поэтому давайте перейдем от фантастических идей к реальным». Теодор с кровожадным видом снова выщелкнул лезвие из ножа. «Из вашего бластера его снять, расплюнуть». «Старого душевнобольного человека!» – возмутилась Полина. «Можно в плечо пальнуть или в ногу!» – смилостивился пилот. «А если Станислав Федотович промахнется?» «Дэн попадет!» «Тед!» – неприятно изумился Вениамин. «Тед всерьез, что ли?» «Нет, но так приятно помечтать!» Пилот все не мог простить старику своего двойного позорного бегства. «Мечтай про себя», – велел капитан. «Это его корабль, и он вправе никого туда не пускать. А ситуация у нас не настолько критическая, чтобы брать его штурмом». «Ага», – мрачно поддакнул Теодор. «Она просто паршивая». «Ну так надо было улетать вместе с Алексеем», – не выдержал Станислав. Пилот оскорбленно засопел. «Одно дело – немного поворчать, и совсем другое – бросить команду в трудный момент». «Больше предложений нет? Значит, остается только ждать и надеяться на лучшее», подвел итог капитан. «А пока вы с Дэном поступаете под командование Михалыча, поможете ему чинить поврежденные датчики, чтобы к моменту взлета все работало. И... Полина, где кошка?» «В моей каюте, как вы и приказывали», – удивилась девушка. «А что?» «Ничего», – Станислав помассировал переносицу. «Непривычно как-то, даже нервничаю слегка». «Выпустить?» – оживилась Заог. «Еще чего!» – возмутился капитан. «Я просто гадаю, в каком темном углу она очередную пакость замышляет, раз ее так долго не видно и не слышно». «А с икрой что?» «Висит», – отрапортовала Полина. «Вроде пока в порядке». «Когда она начнет вылупляться, ты выяснила?» «На 7-9 день, зависит от температуры». «Понизь до минимума», – распорядился Станислав, сам не зная, кого обманывает. «Даже если они взлетят с планеты прямо сейчас...» «До Мирака отсюда не меньше 2 недель пути. А может, вообще убрать ее в криокамеру?» «Нельзя», – с сожалением возразила Полина. «Слишком нежная, сразу погибнет». «А так погибнет попозже», – подумал капитан, но промолчал, решив разбираться с проблемами по мере поступления. Ночь выдалась бесснежная, но еще более морозная, чем предыдущая. Теодор задумчиво пощелкал по столбику термометра, словно тот был стеклянным, а не голографическим. Цифра осталась трехзначной, однако загнать парня обратно в постель не смогла. Дэна пилот нашел в пультогостиной. Рыжий спал на слишком коротком для него диванчике, поджав ноги к животу и стянув на себя плед со спинки. «Эй, Денька!» – легко потряс его за плечо Тед. Киборг мгновенно открыл глаза и совершенно бодрым, размеренным голосом доложил. «Система готова к работе». «Чего?» Теодор на миг опешив встряхнул его еще раз, настойчивее. «Давай, просыпайся!» «А?» Дэн заморгал, потянулся и уже нормально, заспанно поинтересовался. «Что случилось?» «Гляди!» Теодор сунул ему под нос шприц в защитном блистере. В медотсеке свистнул. «Бета-галазин!» Зрачки киборга на миг блеснули красным. Шрифт был слишком мелким, чтобы прочитать его при ночниках. «Тебе-то он зачем?» «Не мне, балда!» «Хочу нашего соседа угостить, чтоб стал посговорчивее. Пойдешь со мной?» Рыжий медленно взъерошил волосы. Станислав Федотович этого не одобрит. Одобрит, если все получится. А если нет, то мы ему ничего не расскажем. А если он сам узнает? Ну, как хочешь, разочарованно сказал Теодор, пряча блистер в кулаки и выпрямляясь. Один схожу. Там холодно, поежился Дэн, так и спавший в свитере. И хищники. Ага, а здесь плед и сгущенка, подразнил пилот. Тоже мне боевой киборг. Система готова к работе. Тьфу! Система самосохранения в том числе. Теодор сердито фыркнул, развернулся и пошел к шлюзу, напряженно прислушиваясь. Не решит ли законопослушный скин сдать его капитану? Но ни оклика не последовало, ни свет не зажегся, ни даже диванчик не скрипнул. Поэтому, когда в стекле ячейки помимо пилота отразился темный силуэт за его спиной, Тед сам едва удержался от вскрика. «Что?» – обернувшись с вызовом, поинтересовался пилот. «Попытаешься меня остановить?» «Нет». Рыжий открыл соседнюю ячейку и вытащил из нее второй скафандр. «Пойду с тобой». «Станислав Федотович этого не одобрит», – ехидно напомнил пилот, про себя облегченно выдыхая. Без напарника авантюра теряла половину очарования, взамен становясь втрое опаснее. «Я скажу ему, что ты меня заставил». «Ну, нифига себе!» – возмутился Тед, но ситуация не располагала к долгим шумным спорам. К тому же Дэн уже нацепил шлем, и достучаться до него теперь можно было только по внутренней связи. Ночью планета казалась безжизненной. Голая земля в белой паутине, окаймляющего трещины иния, безлистные корчи деревья, никаких клещей бабочек. Впрочем, последнее Теодора только радовало. Не смущала его и темнота. В свое время пилот слишком хорошо узнал, что такое настоящая тьма, а этой, легко разгоняемой, блекнул наручным фонариком, бояться нечего. В 300 метрах от крепости фонарики пришлось погасить, а в сотни и вовсе залечь, оценивая обстановку. «Термодатчики!» – прошептал Дэн. «Где?» «Черные коробочки на пулеметах. Похоже, подсоединены к ним напрямую». «Ага!» Коробочки Теодор, разумеется, разглядеть не смог, зато понял, что это за крохотные алые огоньки по верхнему периметру стены. «Хорошо!» «Почему?» – удивился напарник. «Днем они были выключены. Значит, дедуля спит. А обычная камера наблюдения есть?» Дэн замешкался с ответом, перепроверяя данные. «Нет!» Или экранирована так, что я ее не могу засечь. Хм, странно. Теодор это тоже насторожило. Неужели ему не интересно, по кому будут палить его пушки? Утром выйдет и посмотрит, если что-то останется. Ха-ха, прокомментировал пилот, хотя им было вовсе не до смеха. Ладно, нам же меньше геморроя. Знаешь, как эти штуки обойти? Либо облиться жидким азотом. Дэн сделал паузу, давая Теду возможность представить эту картинку, а также последующий переброс получившейся статуи через забор. Либо спрятаться за непроницаемым для теплового излучения экраном. Теодор посмотрел на черный горб на фоне звездного неба, который теоретически был останками корабля за пределами крепости. «Как думаешь, найдется там что-нибудь подходящее?» «Давай проверим», – обреченно согласился Рыжий. Через полчаса к ограде медленно, но верно подползла, хромая на все 8 ног, черепашка с панцирем из куска толстого и почти не гнущегося изоляционного материала. Уткнувшись в стену, экспрессивно посовещавшись сама собой, инопланетная зверушка немного побарахталась и встала на дыбы. «Порядок, мы в слепой зоне», – доложил Тен. Теодор выглянул из шалашика с другой стороны. Вверху зловеще светился красный глазок, не замечая подобравшихся вплотную гостей. Пилот вытащил из поясной сумки веревку с крюком, осторожно раскрутил и забросил на стену. Вытравил до упора, подергал, зацепилось надежно. «Погоди», – остановил его напарник, – «я первый». «С какой стати?» – фыркнул Теодор. «Это же моя работа, я для нее и создан». Эмоции в голосе Декса отсутствовали напрочь, что было еще красноречивее он их. «А веревка моя!» Киборг не стал спорить. Просто развернулся лицом к стене, поднял руки и подпрыгнул. Не так уж и высоко, едва достав до края кончиками пальцев, но этого хватило. На гребне напарники оказались почти одновременно. Тед перевел дух и покровительственно похлопал пулемет по стволу. «Хорошая собачка!» Турель ворчливо заскрипела, напоминая укротителю, что ему еще предстоит обратный путь. Лестницу вредный старик на ночь убрал, пришлось спускаться по веревке. Прыгать невесть куда с 3-метровой высоты, да еще в скафандре, не решился даже Дэн. Под стеной, впрочем, ни капканов, ни острого хлама не оказалось, а наполненная землей металлическая бочка до боли напомнила Теодору собственное цветочное хозяйство. Только вместо лейки рядом стояло нечто вроде самодельных двузубых вил в ошметках какой-то дряни. «А это что такое?» Дэн поводил фонариком из стороны в сторону. Голубоватое пятно скользнуло по расчищенной выровненной площадке, корежась на маленьких каменных холмиках. «Кладбище!» – сразу догадался Теодор. «Черт, много их как!» «Хотя, если на крейсере было 1500 человек, а тут их где-то 500, значит, это те, кто умер уже после высадки. Погибших во время аварии они, наверное, похоронили в братской могиле. Тогда им было не до церемоний». «Они торопились построить стену», — согласился Дэн. «Но зачем? Пока мы не видели здесь ни одного животного, от которого не смогли бы отбиться максимум бластером. А в их распоряжении был весь армейский арсенал». «Может, это защита от ветра и снега?» — предположил пилот. Приятное затишье за стеной создавало иллюзию, будто здесь даже теплее. «А пулеметы?» — дед установил, когда на мозгоедах свихнулся. Рыжий промолчал, еще немного пошарил лучом, пока тот не уткнулся в створку шлюза, и осторожно спросил. «Теодор, как ты считаешь, интуиция – это функция исключительно человеческого мозга?» «Думаю, на твой она тоже успешно инсталируется», – с усмешкой ободрил напарника пилот. «Плохо». «Почему?» – растерялся Тед. «Мне чего-то очень приятно осознавать, что мы находимся уже по эту сторону забора». Разблокировать наружную дверь труда не составило. Там стоял примитивный электронный замок, с которым Дэну удалось договориться всего за пару минут. А вот с внутренним винтовым люком пришлось повозиться, потому что он зверски скрипел, и откручивать, а потом закручивать. Его пришлось буквально по сантиметру. Доблестная бригада принудительной психиатрической помощи немного постояла в прихожей, оценивая обстановку и привыкая к свету. Потолочные лампочки, древние выпуклые полусферы, горели все, но очень тусклые, временами помаргивая. Стенные панели местами были сорваны, явно для починки обнажившихся пучков проводов и труб, выпирающих из дыр, как кишки. Судя по их количеству, где-то рядом находился машинный отсек, в который они стекали со всего корабля. Напарники опустили щитки, а потом и вовсе стянули шлемы. Наружные динамики ловили только относительно громкие звуки, а сейчас куда большую роль играли шорохи и свободный обзор. «Воздух почти соответствует стандарту», – доложил Рыжий. «Высокая влажность, уровень углекислого газа завышен вдвое, кислород в норме, плотность в норме». «Значит, система внутренней циркуляции очистки худо-бедно работает», – заключил Тед. «Видно, дед замкнул ее на уцелевшие сектора». «А чем это так странно пахнет?» «Органические примеси, безвредны». «Ты бы и о Мосе так сказал», – ворчливо поинтересовался пилот. Его уже начал нервировать избыток машинного канцелярита. «Неужели Дэн опять переклинило?» «Нет», – возразил Рыжий, и когда Тед уже решил, что это весь ответ, невозмутимо пояснил. «Мосе был не примесью, а основным компонентом». Пилот сдавленно прыснул. «Знаешь, твое чувство юмора меня иногда пугает», – признался он. «Не сразу и поймешь, шутишь ты или говоришь серьезно». «Меня тоже». Я тоже это не всегда понимаю». Дэн бесшумно скользнул вперед к ближайшей двери с круглым окошком. Разглядеть в него ничего не удалось, стекло запотело изнутри. «Похоже, это одно помещение, техническое». «Паровой котел в роли аварийного генератора?» – фыркнул пилот, стягивая рукавицу и прикладывая как на ладонь. «Между прочим, теплое». «Но не горячее. Заглянем?» «Может, вначале осмотрим весь корабль?» – заколебался Тед. «Заодно убедимся, что система гашения в порядке». «А какой у нас вообще план? Скрутить деда и уколоть?» – с сомнением уточнил Рыжий. «С тем же успехом его можно просто оглушить». «Это негуманно», – неубедительно возразил пилот и куда честнее добавил. «К тому же, подозреваю, он дрыхнет в каюте, запершись на трофейную швабру и положив ружье на грудь. Но я вычитал, что эту штуку можно не только колоть, но и пить. Главное найти, к чему подмешать. Ищем кухню или кладовку?» «Ага». Теодор, тем не менее, остался на месте. «Эй, ты слышал?» «Это снаружи, кто-то движется к шлюзу». Дэн, мгновенно приняв решение, дернул за ручку подозрительной двери. Изнутри с чмокающим «паф» вырвался теплый пряный воздух, смутивший беглецов лишь на секунду. У органических примесей, по крайней мере, не было ружья. «Ого!» – уважительно прошептал Тед, прислоняясь к закрывшейся створке. «Ничего себе плантация!» Гидропоника у деда действительно была знатная. Подвязанные к металлическим решеткам помидоры вымахали под потолок, а огурцы вообще плелись по натянутым под ним веревкам, уходя корнями в желоба с питательной средой. Тусклый красный свет превращал кусты в нечто глубоко инопланетное. Особенно зловеще смотрелись растопыренные усики и сложенные щепотью побеги. «Все-таки он не спит», – с легкой укоризной заметил Дэн, проходя вглубь ряда. Помидоры провожали его злыми красными глазами, собранными в грозди, как у шарских лис, а ботва пахла так, что у Теда забурлило в животе. Хотя команда нормально поужинала, время синтезатора еще не пришло. «Прямо как в детстве, в деревне у бабушки», – прошептал пилот, глотая слюну, «когда мы с друзьями ночью соседскую сливу общипывали». «Точно», – рассеянно подтвердил Рыжий, незаметно для напарника, пронзая ботву инфракрасным зрением. «Вдруг не скрывается кто-то еще?» «Что, ты тоже в чужие сады лазил?» – изумился Теодор. «Капитанский парник на черной звезде. За вишней. Хотелось узнать, какая она на вкус». Дэн моргнул, переходя на видимый спектр. Пока все было в порядке, и тратить энергию попусту не хотелось. «И как, понравилось?» «Да, особенно красная». «Пустили киборга в парник», – захихикал пилот. «Тссс». Первым тревогу забил слух, а не зрение. К двери кто-то приближался уже по внутреннему коридору. Радучись, что мигом повысила статус проблемы с «переждем в укромном месте», до «кажется, нас засекли». Парни поспешно залегли и затаили дыхание. Теодор жестами показал: «Если начнет палить, разбегаемся в разные стороны». Дэн кивнул и на всякий случай уточнил, в какие именно, чтобы в попыхах не столкнуться лбами. Прошло несколько томительных минут, прежде чем сторож набрался храбрости или, наоборот, попытался запугать прячущихся в парнике, и красный полумрак прорезала белая, медленно расширяющаяся полоска. В такой же зловещей тишине сузилась и исчезла. Тед покосился на Дэна, но тот покачал головой, а потом и сам пилот услышал один мягкий шаг, второй. Дед решил, что в эту игру можно поиграть втроем, причем окликать мозгоедов он даже не пытался, а значит, на предупредительный выстрел рассчитывать тоже не стоило. Позиция у напарников была укромная, но невыгодная. Стоит сдвинуться с места, чтобы попытаться зайти охотнику в тыл, и тут же окажешься на линии огня. Придется ждать, пока сторож не уберется подальше или не вынудит выскочить прямо у него из-под ног. Эффект неожиданности даст хоть какой-то шанс. Дед, зараза, это как чуял и застыл на месте, чем-то шурша и потрескивая. Прохотистый помидорный лист назойливо лез Теодору в нос, пару раз едва не заставив чихнуть. В конце концов пилот не выдержал, протянул руку и осторожно надломил черенок. То есть хотел осторожно. Щелчок вышел тихий, но такой отчетливый, что луч прямой наводкой ударил парня промеж глаз. К счастью, луч был не лазерный, а фонарный. Однако Теодор все равно обмяк и сдавленно застонал, осознав, что им крышка. И это оказался не дед, а гораздо, гораздо хуже. «Что ты?» – Станислав перевел фонарик и взгляд на Рыжего, более успешно сливающегося с помидорами. «Что вы здесь делаете?» «Это я его заставил», – поспешно сказал пилот, только сейчас сообразив, что уж Дэну-то точно не стоило в очередной раз испытывать капитанское терпение. «Ага», – хмыкнул капитан, – «разумеется». Спросить, как Станиславу Федотовичу удалось настолько быстро раскрыть их коварные планы, Теодор не успел. Повсюду вспыхнул нормальный яркий белый свет, дверь с грохотом явно с ноги распахнулась, и в парник ворвался разъяренный дед в синем облегающем комбезе механика и стоптанных шлепанцах. «Что, мозгоеды, попались?» – радостно заголосил он, поводя ружьем влево-вправо, как шлангом для поливки грядок. «А ну, руки вверх!» Станислав озадаченно покосился на свои руки. Одна с фонариком, другая с бластером, отработанным движением, нацеленным деду в лоб. «Ты уверен?» – мягко уточнил капитан. «У меня-то и прицел есть, и скорострельность повыше будет». «Ха!» – ничуть не обескураженный сторож отвел ружье в сторону, но вместо того, чтобы капитулировать, ухватил себя за грудки и с треском раздвинул молнию комбеза аж до паха. «Ну давай, пали!» «Блин, да он совсем чокнутый!» – охнул Теодор. Палую старческую грудь, помимо форменной серой майки, крест-накрест обтягивали две пупырчатые ленты термовзрывчатки. От лазерного луча она сдетонировала бы так, что Станислава с командой, пожалуй, еще познали бы, а вот деда вряд ли. «Так что бросайте оружие, снимайте скафандры!» – торжествующе продолжил старик, видя произведенный его стриптизом эффект. «И валите на свою жестянку, покуда я добрый!» «Ничего себе добрый!» – возмутился Тед. «Там же мороз за сотню!» «Значит, быстро бежать будете!» – примерзко захихикал дед, поводя плечами, чтобы помочь автоматической застежке поскорее сползтись обратно. «Нечего мне тут глазки строить, знаю я ваше поганое племя. Одно тело уморите, в другое переберетесь». «Во-первых, ничего мы тебе не строим, а во-вторых, никакие мне...» «Ладно, человек, ты нас раскусил», — устало сказал Станислав, роняя бластер и невысоко, но красноречиво поднимая руки. «Мы действительно космические мозгоеды». «Ага!» – пуще прежнего возликовал дед, поудобнее перехватывая винтовку, но не спеша палить веером. Для парничка в ледяной пустыне это могло обернуться трагедией. «И мы прилетели сюда», – монотонным голосом инопланетного паразита продолжал капитан, «чтобы забрать своего собрата, уже 30 лет томящегося на этой отсталой неприветливой планете». Такого оборота дед явно не ожидал. Он попятился и ошалело покосился на залегшую в помидорах парочку. «Слушай его, носитель!» – мстительно подтвердил Теодор. «В нем сидит наш вождь!» «И где ж этот ваш собрат прячется?» – нервно зазирался дед. «Тут-то других людей нету!» «В тебе!» – так убежденно сказал капитан, что даже пилоту стало жутковато. «Отдай его нам, и мы оставим тебя в покое!» «Врешь!» – неуверенно возразил дед, поспешно ощупывая голову левой рукой и тут же возвращая ладонь на приклад. «Я бы почувствовал!» «Ты недооцениваешь нашу древнюю и могучую расу!» – неожиданно поддержал капитан Эйден. Уж ему-то измененный, пониженный, однозначно нечеловеческий тембр голоса дался без всяких усилий. Вздрогнул не только дед. «Она способна незаметно паразитировать даже на киборгах!» Теодор уткнулся лицом в подвернутую руку, одновременно изображая почтение перед вождем и затыкая рот рукавом, чтобы не расхохотаться. «Докажите!» – дрожащим фальцетом потребовал дед. «Бессонница, утренняя сухость во рту, ломота в суставах к дождю. Мы сырость не любим», – принялся бесстрастно перечислять симптомы заражения Станислав. «Иногда ты даже можешь слышать его голос, дающий тебе ценные советы». Судя по обескураженно вытянувшемуся лицу деда, голоса он слышал регулярно. «А я-то старый дурак! Думал, что потихоньку с катушек съезжать начинаю!» Пробормотал он, глубоко ковыряя пальцем в ухе. «Оно вон а как!» «Не бойся, это совершенно безболезненная операция!» Продолжал ковать железо капитан. «После маленького укольчика наш соплеменник сможет незаметно покинуть твое тело и перебраться в более подходящего носителя». «А я его чем не устраиваю?» – внезапно возмутился дед. «Ты стар, слабый, не представляешь для него практического интереса», – безжалостно отрезал Станислав. «Мы подготовили для него новое тело, обманом заманив на корабль молодую самку. Она уверена, что мы обычные грузоперевозчики». «Это я-то старый слаб?» – дед запальчиво выпятил грудь. «Променять меня на какую-то бабу после стольких лет вместе? Фигу! А ну, пошли вон отсюда!» Станислав тихонько заскрипел зубами, однако все-таки предпринял еще одну попытку. «Дедушка», – ласково сказал он, – «мы хоть и монстры, но не подонки же. У нас тоже свой кодекс чести имеется. Сам подумай, ну как мы можем бросить товарища в беде? Вот ты бы своего бросил?» Дед задумался. Мозгоеды с надеждой ждали, боясь лишний раз моргнуть, чтобы не спугнуть жертву. «А может, он сам?» – медленно начал старик. И тут по крыше будто камень ударил. Переговорщики дружно задрали головы. «Что это?» – шепотом спросил Тед, и в ту же секунду звук повторился 5 метрами дальше. Вместо ответа дед по-армейски грубо выругался, подскочил к стене и с размаху хлопнул ладонью по выключателям. В ухнувшем в темноту парнике заметались фонарные лучи, 3 бестолково шарящих по сторонам и 1 целеустремленно движущийся поперек теплицы. Добравшись до стены, дед принялся что-то высматривать в иллюминатор, перебегая от одного к другому и матерясь все замысловатей. Удивленный, но не утративший военных навыков Станислав занялся тем же, только со своего конца ряда. Первое окно пусто, второе то же самое, только сбоку мелькнул отсвет чужого фонаря. 3 пусто, 4 твою ж! Бывший космодесантник полагал, что забыл эту лингвистическую конструкцию, но оказывается, подсознание трепетно хранило ее для подходящего случая. Исключительно подходящего. К стеклу почти прижимался обвисший трупик птички, истекающий тягучей слизью, стискивающий его челюсти. «Жучка, сторожиха моя!» – ухнул дед и опрометью кинулся к двери. Толком разглядеть хищника не удалось. Ослепленный светом, он почти сразу же отпрянул от иллюминатора. Капитан поспешно выключил фонарик и прильнул к стеклу, но с тем же успехом можно было пронзать взглядом черную стену. «Что там, Станислав Федотович?» – запоздало присоединился к нему Теодор. «Какое-то животное!» – капитан снова посветил во двор. Редкие кружащиеся в воздухе снежинки блестели, как стальные опилки. «Но как оно проскользнуло мимо термодатчиков на пулеметах?» – недоуменно сказал Теодор. «А что, они там были?» Станислав нервно провел рукой по груди, словно проверяя, нет ли в ней незамеченной дырки от незамеченной пули. «Были», – тихо подтвердил из-за соседнего куста Дэн, и все сразу поняли, благодаря кому и датчиков больше нет. И была высокая вероятность, что покидать объект придется в спешке и совсем не в том месте, где лежит наш экран. В шлюзе слева от входа есть рубильник. Дед, видимо, туда и побежал, потому что на стене поднялась ушераздирающая пальба. В огневых зорницах мелькали черные тени, клубился дым. К сожалению, пулеметы были только вперед и вверх, и те твари, что успели перелететь через ограду, так во дворе и остались. Одна продолжала тяжело скакать по крыше. Кажется, их там было даже две. Другая вонзилась под стенкой, пробуя ее не то на клык, не то на коготь. В парнике снова стало светло, точнее красно. Старик вернулся уже в скафандре, обвешанный штурмовыми винтовками, громыхающими друг от друга, как средневековые доспехи. «Чего вылупились?» – рявкнул он. «На постели, в родителей! Теперь идите, выгоняйте!» «А может, подождем, пока они сами не уберутся?» – предложил Теодор. «Облазят двор, убедятся, что жрать тут больше нечего». «Мозгоед-то дурак!» – насмешливо перебил дед. «Это ж головоклюй! Они сейчас слабину найдут и внутрь прорываться будут!» «Сквозь обшивку боевого крейсера?» – Станислав решил, что это очередной вираж стариковой паранойи. «Сквозь вентиляцию, дубина! Откуда теплым влажным духом тянет, туда они рвутся, как лисы к курятнику!» «Но там же клапаны, фильтры, решетки!» – не поверил капитан. «Какие зубы нужны, чтобы все это прогрызть?» «Они и не грызут!» Дед проверил индикатор патронов, на всякий случай взвесил винтовку в руках, чтобы убедиться, техника не врет, и внезапно кинул оружие Станиславу. «На тебе нормальное ружьишко, твоей светилкой шкуру не пробить!» «И не стой напротив Хари, из скафандра еще выпрыгнуть успеешь, и стекло сразу потечет!» Капитан растерянно сунул бластер в кобуру. Винтовка была старая, тяжелая и неудобная, но задержалась в отменном порядке. Ни пятнышка ржавчины, ни пылинки. «А вам что, отдельное приглашение требуется?» – напустился дед на остальных. «Разбирайте оружие, надевайте шлемы!» «Ух ты!» – восхитился Теодор, первым цепляясь в винтовку. «Какая игрушечка!» «А ты с ней справишься?» – подозрительно уточнил Станислав. «Я убил из похожей сотни шарских лис!» – нахально заверил его пилот, с таким кровожадным видом наставляя винтовку на иллюминатор, что капитан поспешил убраться не то что с линии, а из сектора обстрела. Дэн отнесся к оружию куда равнодушнее. Просто взял и повесил на шею, слегка подтянув ремень, чтобы приклад оказался на уровне правого плеча, а дуло смотрело чуть вниз. Ему Станислав лишних вопросов задавать не стал.